какой мере соблюдать закон? Первое. Как закон перестает соблюдаться? В течение жизни каждый из нас сталкивается с дилеммами, связанными с соблюдением закона. Закон — это норма человеческого общества, и его необходимо соблюдать. Нарушать закон нельзя. Этому учат еще в начальной школе. Но в реальной жизни, если человек видит, что за нарушение закона не следует никакого наказания, или что нарушитель получает больше выгоды, чем тот, кто соблюдает правила, то мысль о том, что соблюдение закона невыгодно, становится трудно игнорировать. Согласно исследованию Корейского института уголовной политики, в опросе 1118 граждан респонденты указали, что законы хуже всего соблюдают депутаты парламента, 78%, высокопоставленные чиновники, 75%, налоговые инспекторы, 60%, и полицейские, 54%. Более того, 95% участников опроса считают, что люди с деньгами или властью часто остаются безнаказанными за нарушение закона. А 92,5% согласились с утверждением, что в наше время власть и деньги важнее закона. За одно и то же правонарушение бедные и бесправные люди получают более строгое наказание. С этим согласились 91,1% опрошенных. Но как обстоят дела у самих участников опроса? Не будучи депутатами, чиновниками, налоговиками или полицейскими, они придерживаются буквы закона. Лишь немногие могут похвастаться этим. Большинство людей говорят о необходимости соблюдения закона, но в реальной жизни нарушают его. Они думают, почему я должен соблюдать закон, если богатые и влиятельные этого не делают. СМИ транслируют тезис: чистая вода в верховьях обеспечивает чистую воду в низовьях. Но сами журналисты, которые должны быть верховьями, часто действуют не лучше низов. Рассмотрим, как именно граждане нарушают законы в повседневной жизни. Допустим, штраф за нарушение правил дорожного движения составляет 100 тысяч вон, и вас поймали за проезд на красный свет. Вы признаете свою вину, полицейский выписывает вам штраф, а вы оплачиваете его, как указано в квитанции. На этом все. И тогда наша страна становится прозрачным и честным государством. Но, к сожалению, в реальности не так. Как действует закон в условиях непрозрачности? Нарушителей закона множество, а ресурсы для их контроля ограничены. Поэтому количество выявленных случаев нарушения закона ничтожно мало по сравнению с общим числом нарушителей. И в такой ситуации вы, скорее всего, поступите следующим образом. Первое. Вы признаете свою ошибку, без лишних слов предъявляете водительское удостоверение, и полицейский выписывает вам штраф в 100 тысяч вон. Вы решаете, что в следующий раз обязательно будете соблюдать правила дорожного движения. Второе. Вы извиняетесь, объясняя, что не заметили сигнал, и просите полицейского проявить снисходительность, пообещав больше не нарушать. Полицейский, понимая ситуацию, делает вам предупреждение и отпускает. Вам повезло встретить добросердечного полицейского, сегодня явно ваш день. О, счастливый день! Третье. Вы молча признаете вину и просите выписать штраф подешевле. Полицейский соглашается и выдает штраф на 30 тысяч вон, предупредив: в следующий раз будьте внимательны. Вы благодарно принимаете штраф и считаете, что встретили очень доброго полицейского. Четвертое. Вы грубо возмущаетесь, почему именно я, почему вы ловите только меня. Вы считаете, что стали жертвой несправедливой полицейской ловушки. Полицейский, раздосадованный вашим поведением, выписывает штраф в полном размере, 100 тысяч вон. Сегодня явно не ваш день. Вы думаете, что ловушки на дорогах должны быть запрещены ради защиты прав человека и что состояние дорог требует ремонта, а не полицейских рейдов. Пятое. Вы смиренно просите: «Пожалуйста, простите меня в этот раз», и с грустным выражением лица вздыхаете, пытаясь выглядеть как можно искреннее. Полицейский, проникшись вашим видом, выписывает штраф за другое, менее серьезное нарушение стоимостью 30 тысяч вон или вовсе отпускает вас. Вы радуетесь, что ваши навыки переговоров сработали. Шестое. Вы говорите: «Давайте решим все по-доброму, мы ведь не враги». и незаметно передаете полицейскому 20 тысяч вон. Взамен получаете штраф на 30 тысяч вон и думаете, вот так все работает, без денег с полицейскими не разберешься. Седьмое. Вы предлагаете полицейскому 30 тысяч вон со словами «давайте помогать друг другу, жизнь ведь такая тяжелая». Полицейский игнорирует нарушение и отпускает вас без штрафа. Вы думаете, вот так и надо жить. Люди, которые платят штрафы, просто смешны. Восьмое. Полицейский сразу же говорит, извините, штраф официально составляет 100 тысяч вон, но давайте прямо здесь договоримся на 30 тысяч вон. Вам это предложение кажется разумным, вы отдаете 30 тысяч вон и уходите. В голове проносится мысль, сегодняшние полицейские все коррумпированы до мозга костей. Девятое. Вы замечаете, что один из коллег полицейского — ваш земляк. Он узнает вас и говорит своему напарнику, «Это мой земляк, отпусти его». Полицейский соглашается, потому что когда-то тоже обращался за подобной просьбой к этому коллеге. Вас отпускают, а на праздниках вы рассказываете соседям о том, как вас выручил этот полицейский. Все хвалят его, а он скромно отвечает, что ничего особенного не сделал. Соседи думают, если что, надо звонить ему. Десятое. Полицейский строго говорит, вы знаете, что штраф за проезд на красный свет 100 тысяч вон, чем ставит вас в неловкое положение, но так и не выписывает штраф, занимаясь посторонними делами. Вы, не выдержав ожидания, складываете 10 тысяч вон вчетверо и вручаете ему. Он говорит, в этот раз прощаю и отпускает вас. Вы думаете, если хотел денег, мог бы сразу сказать, зачем устраивать этот цирк, какой мерзкий мир. Одиннадцатое. Вы вспоминаете, что начальник этого полицейского — старший брат вашего школьного друга. Вы тут же звоните другу, а он просит своего брата замять это дело. Через некоторое время вам звонит полицейский и с явным раздражением сообщает, что отпускает вас или выписывает штраф на 30 тысяч вон. Вы уходите с мыслью, вот почему так важно иметь связи. 12. Вы осознаете, что вы намного старше полицейского и начинаете говорить, «Молодой человек, зачем вы так строго? У вас что, отца нет? У меня сын вашего возраста». Вы умоляете его отпустить вас, и полицейский, проявив уважение к старшим, делает это. Вы радуетесь, что среди молодых полицейских все еще есть вежливые люди. 13. Вы начинаете утверждать, что работаете в СМИ, на телевидении, в прокуратуре, в госбезопасности, суде или администрации президента. Или заявляете, что ваш отец или брат — прокурор. Или утверждаете, что вы важная персона. Или спрашиваете, вы вообще знаете, чья это машина? Все это с целью избежать наказания. Полицейский может растеряться и отпустить вас, но может продолжить настаивать на своем, потребовать документы, выписать штраф на 100 тысяч вон или уменьшить сумму штрафа. А как бы поступили вы? Вы наверняка начали бы искать способ уменьшить ущерб, постарались бы выбрать вариант, который позволит вам заплатить меньше, чем предписано законом. Не так? Шутите, наверное. Запомните, именно эта попытка обойти правила становится движущей силой коррупции в нашем обществе. Особенно разрушительным является стремление выяснить, есть ли у вас связи в полиции, которые могли бы помочь. И несмотря на это, вы качаете головой, говоря, что в нашем обществе разрушено уважение к закону, а коррупция достигла ужасающих масштабов. Позвольте заявить с уверенностью. Мы все всегда готовы использовать деньги, связи, власть, а иногда даже возраст, чтобы избежать наказания, предусмотренного законом. И при этом продолжаем жаловаться на других, которые якобы не соблюдают правила. Второе. Не быть лицемером, который говорит только приятные вещи. Давайте посмотрим с другой стороны. Если вы наемный работник, вы, скорее всего, будете яростно осуждать уклонение от налогов среди самозанятых и считать себя образцовым налогоплательщиком. Но осуждение уклонения от налогов самозанятых и вера в собственную добропорядочность основаны лишь на том, что вы сами не занимаетесь бизнесом. Если бы вы стали самозанятым, вполне вероятно, что вы тоже начали бы искать способы сократить налоговые выплаты. Поэтому даже если вы сейчас считаете себя честным и добропорядочным налогоплательщиком, это происходит лишь потому, что у вас нет возможности уклониться от уплаты налогов. Ваше следование законам — это вынужденный выбор, а не результат свободной воли. И вполне возможно, что, получив шанс, вы, не задумываясь, воспользуетесь возможностью избежать налогов. Такая тенденция встречается повсеместно. Но еще более смешным выглядит поведение тех, кто сам так поступает, но при этом осуждает других за такие же действия. Пример. Иногда мы слышим, что кто-то из представителей элиты организовал получение американского гражданства для своего сына, чтобы тот избежал военной службы. Многие возмущенно осуждают такие действия, но большинство из осуждающих никогда не имели ни возможности поехать в США, ни шанса остаться там. Если бы им выпал такой шанс, многие из них поступили бы точно так же, чтобы их дети избежали военной службы. То есть они потенциальные единомышленники. Тем не менее, они выступают так, будто являются основой национальной безопасности. Это еще можно понять. Но мне особенно отвратительны люди, которые сами уклонили своих детей от военной службы, но при этом уверяют, что в их случае все иначе. Они осуждают других за то же самое, говоря, как элита может так поступать. Это лицемеры. Мы должны быть честными с собой, когда речь идет о законах и социальных нормах. Если у меня есть сын, который учится за границей и может избежать военной службы, то, несмотря на мнение окружающих, я, скорее всего, подумаю над тем, как воспользоваться этой возможностью. Если он плохо учится, я, возможно, попытаюсь оставить его в США, хотя бы ради изучения английского. Когда мои дочери поступали в университет, я, кроме оплаты обучения и репетиторов, не совершал никаких дополнительных действий. Я также никогда не вмешивался в их выбор карьерного пути после выпуска. И был, правда, один случай, когда я почти воспользовался связями. Однажды Министерство информационных и коммуникационных технологий объявило о необходимости создания баз данных по различным областям общества. На это выделялось значительное финансирование, и министерство искало частных подрядчиков. Одна из областей была мне хорошо знакома, и я решил уточнить перспективы, посетив высокопоставленного чиновника министерства, с которым у нас были семейные связи через мою тещу. Я получил от него четкий ответ: «Я помогу вам продвинуться в этом деле». Когда я вернулся в офис и поделился этим с сотрудниками, они были в восторге, но я сам всю ночь размышлял. Мне было сложно принять решение, потому что я не был уверен, что правильно поступлю, полагаясь на чью-то власть. На следующее утро я пришел в офис и объявил, что не буду подавать заявку. Мой принцип не участвовать в играх по блату, против которых я всегда выступал, заставил меня отказаться. Я сказал себе: «Нет, мне это не нужно». Сейчас, спустя более 30 лет, я по-прежнему уверен, что тогда поступил правильно. Я горжусь тем выбором, который сделал в тот момент. Рекомендации фильмов. Первый. «Самый жестокий год». Этот фильм я часто рекомендую читателям, которые делятся со мной своими внутренними конфликтами, стремлением быть порядочным, хорошим человеком и одновременно желанием заработать большие деньги. События разворачиваются в 1981 году, одном из самых криминальных и коррумпированных периодов в истории США. Если вы занимаетесь бизнесом или торговлей, фильм откликнется особенно сильно. Но для тех, кто далек от этих сфер, он может быть труден для понимания или вызовет меньше отклика. Второй. Выпускной. Действие фильма начинается во время перемен в Румынии после 20-летнего жестокого правления Чаушеску. В декабре 1989 года его казнили после народного восстания, и страна ожидала лучшего правительства. Главный герой, врач Ромео, участвует в сопротивлении режиму, но вскоре понимает, что новая власть ничем не лучше. Чтобы обеспечить своей единственной дочери лучшее будущее, он пытается отправить ее учиться за границу. Этот фильм стоит посмотреть, чтобы понять, что реальность Южной Кореи во многом схожа с происходящим в фильме. Третий. Догвиль. Этот фильм для тех, кто, будучи очевидным лицемером, все равно считает себя хорошим человеком. Я желал бы, чтобы все подобные люди столкнулись с судьбой героев этого фильма. Я тоже давал взятки. Я использовал интересную формулировку в то время. «Информация — это подарок, которым обмениваются в ответ на добрые чувства». Подробности этого случая описаны в следующем разделе «Как общаться с государственными служащими». Как строго нужно соблюдать законы. В повседневной жизни закон можно сравнить с правилом соблюдения безопасной дистанции на дороге. На скоростной трассе дистанция до впереди идущей машины должна составлять 100 метров. Но как часто это соблюдается? Скорее всего, менее чем в 1% случаев. А теперь представьте, что произошла авария. Внезапно соблюдение этой дистанции становится ключевым вопросом. То же самое касается смены полосы движения. Многие водители не включают поворотник. Если случается ДТП, именно включение поворотника и время его активации определяют степень вины. Таким образом, в повседневной жизни лучше придерживаться закона. Что насчет обхода правил? Что можно считать обходом правил? Это тоже обсуждается в следующем разделе «Как общаться с государственными служащими».